9 июня 85 года. Проснулся ночью от жуткого кошмара, который не мог вспомнить. В панике, едва дыша. Потянулся к кнопке вызова, но не позвонил. Вдруг представил себе, что по звонку придет Марк Ламоника со шприцем или Генри Бауэрс с ножом. Схватил записную книжку и позвонил Бену Хэнскому в Небраску. Адрес и телефонный номер выцвели еще больше, но я мог их разобрать. Шиш с маслом. Механически записанный голос телефонной компании сообщил мне, что этот номер отключен. Бен был толстым или у него была косолапость? Лежал без сна до рассвета.